9 сентября. Произошли такие чудесные и божественные вещи, что я должен рассказывать о них по порядку, иначе спутаюсь. Это было 3-го дня. Решив покончить самоубийством, я весь этот день провел с детьми. Ходил с ними гулять в Александровский сад, купил им конфет. Вообще доставлял удовольствие. И к обеду кое-чего прикупил для Инны Ивановны. Между прочим, о ней я написал письмо Николаю Евгеньевичу и ее сыну, но, по счастью, не успел послать. Вечером, когда дети легли и при мне помолились, я привел в порядок все мои маленькие денежные дела. Как хорошо, что нет у меня долгов. Написал письмо в полицию и Сашеньке и около часа ночи отправился к Троицкому мосту, откуда решил броситься в Неву, пользуясь пустынностью и безлюдием этого часа. Чтобы меньше мучиться и для верности, в карманы пальто я положил 2 тяжелые свинцовые гирьки от детских часов с кукушкой, давно уже испорченных и не идущих. Дорогой думал еще прибавить камней, какой-нибудь тяжести. Скажу совершенно правдиво, что ни страху, ни особенных сожалений о жизни я не ощущал. Только немного поплакал, когда писал Сашеньке, да и то скупыми официальными слезами. Больше всего меня занимала мысль, как они, мои дорогие, устроятся без меня. И казалось мне, что устроятся сравнительно хорошо. Дети без отца всегда могут и имеют право рассчитывать на помощь. Имел я некоторые надежды и на Николая Евгеньевича, к которому лично я опять-таки обращаться не мог. Все одним словом улаживалось, и полдороги я только об этом размышлял, пока, пройдя через Машков переулок, я не увидел перед собою пустынной и темной Невы. Ночь была облачна и темна, и Петропавловской крепости на той стороне почти совсем не было видно, светил слабо один какой-то фонарик, должно быть, у крепостных ворот. И от этой темноты река казалась в этом месте широкую, как море. А справа висели над водой, не мигая, яркие огни недалекого Троицкого моста, и было совершенно безлюдно и тихо. «Вот я и дошел», — подумал я, сжимая в кармане холодные гирьки и всем лицом ощутив влажность и запах воды, неслышно крутившейся и бежавшей за гранитным парапетом. «Куда мне торопиться? Подожду и посмотрю кругом». И вот здесь, с этой минуты, и началось со мною особенное, что мне очень трудно передать. Вообще я человек не глупый, но и не умный. Многого не вижу, многого не знаю, а еще больше не понимаю. Да и некогда понимать, одолевают суета и заботы. И никогда, сколько себя помню, не бывало у меня настоящих длинных мыслей. А тут произошло со мной превращение, удивительное, как в сказке. Словно открылись у меня 1000 глаз и ушей, и потекли такие длинные мысли в голове, что всякое движение стало невозможным. Надо было сидеть, либо стоять, но никак не идти. И всякие слова в голове замолчали, даже названия самих предметов как бы позабылись, а только безмолвные и длительные мысли. Такие длинные, словно каждая по нескольку раз обнимает весь земной шар. Нет, не могу я этого выразить. И первое, что я понял, это то, что я и есть человек, о котором говорится, когда произносят слова «люди», «человечество», «человек». Именно я и есть вот этот, что с гирьками в кармане, одетый в пальто, думающий такие мысли, стоящий над текучей водой среди полного безмолвия ночного города. «Где же все другие люди?» — подумал я длинно и увидел по всему миру всех других людей. Есть ли разница между живыми и мертвыми людьми? Куда уходят мертвые? Откуда приходят живые? И опять-таки, думая очень длинно, увидел всех, и мертвых, и живых, и будущих, все их необыкновенное множество, проносящееся подобно видениям, летящее вместе с облаками под луною, вместе с солнечными лучами, дождем, вместе с ветром и рекою, и понял. Теперь не знаю почему, что я бессмертен совершенно, даже до смешного. Петербург может тысячу раз провалиться, а я все буду жив. Это было уже на Троицком мосту, как раз на том месте, которое заранее я наметил себе для прыжка в воду. Но тут мне стало так глупо самоубийство, что спокойнейшим образом я вместо себя кинул в воду обе гирьки, даже не всплескнувшие при падении. И опять длинно о чем-то думал, глядя на приходящую с верховьем воду, озарявшуюся фонарями. Потом глядел на темное бесконечное небо и опять что-то думал. Не могу припомнить, что, но все очень ясное и огромное. Точно был я в эту минуту настоящим мудрецом, который видит всю Вселенную и все понимает. Сзади меня по мосту прошумело несколько автомобилей, и тут я нечто уразумел. Повернувшись, долго ждал еще автомобиля и обрадовался, когда за склоном моста показались два ярких электрических огня. Пронесся и дал гудок. И вдруг я смирился. Не могу иначе, как смирением, назвать чувство, которое вместе с холодом от реки легким ознобом проникло в меня. Нет, не знаю, как это случилось, но от самых вершин мудрости и понимания, на которых я только что был, я внезапно спустился в такой трепет, в такое чувство малости своей и страха, что пальцы мои в кармане сразу высохли, застыли и согнулись, как птичьи лапы. «Струсил», — подумал я, чувствуя жестокий страх перед смертью, которую готовил себе, и забывая, что гирьки я бросил раньше, и от самоубийства отказался раньше, нежели почувствовал страх. Теперь думаю, что и струсь я по-настоящему, по-самому обыкновенному, то и в этом не было большой беды, но тогда мой страх показался мне ужасным. Где моя мудрость и длинные мысли? Стою на мосту, даже на воду не решаюсь опустить глаза и трясусь, форменно трясусь, зубами ляскаю. А в это же время и какую-то попытку делаю сам в отчаянии, а сам телом измеряю и щупаю высоту перил. Сейчас брошусь, думаю, в отчаянии, и слышу, как пальцы на ноге легки и ничем крепким не прикреплены к панели. Сейчас от нее отделяться, сейчас... И вот здесь-то, испытывая этот ужас неописуемый, я вспомнил так ярко, будто солнце взошло, как мы тогда в начале войны бежали на телеге из Шувалова, и Лидочку мою, и цветочки, которые сорвал я ей около дороги, и тогдашний необъяснимый страх мой. Так вот, чего я боялся тогда. Так вот, что предчувствовала и знала моя душа, так вот, отчего и цветочки, и поспешность наша, и боязнь оглянуться, и стремление уйти подальше, скрыться, найти какой-то свой дом на земле. Знала душа, что ей готовится, и трепетала в слабом человеческом теле. Боже мой! Так это все война, Война! Подумал я и сразу увидел всю войну, какая она ужасная, какая гибельная. Забыл, что я в Петербурге. Забыл, что стою на мосту, все забыл окружающее и вижу только войну, всю ее. Нет, нельзя передать и этого. Нельзя передать ни этого нового страха, ни этих внезапных слез, которые полились у меня из глаз. И вот все льются, до сих пор льются. К счастью, какой-то прохожий обратил на меня внимание, прошел было мимо, но вернулся и что-то сказал мне. Близко, как в зеркале, увидел я его незнакомое и почему-то страшное лицо и страшные глаза, отшатнулся от него, что-то крикнув, и поспешно, почти бегом, зашагал с моста к Сашеньке. Не помню, где я сел на извозчика, не помню, сколько заплатил, не помню даже, как и в лазарет вошел. Помню только, как я стал на колени перед Сашенькой и, захлебываясь слезами, дрожа всем телом, начал мою бессвязную сумасшедшую исповедь. И вот что я скажу, и вот в чем клянусь я перед Богом и перед всеми людьми. Моя Сашенька святая. И не моя она, а Божья. Она всех людей, и святость ее такова, что не смею я к руке ее прикоснуться. Всю мою жизнь должен молиться создавшему ее, всю жизнь плакать у ее ног. Непорочная моя, сердце всех людей, душа всех душ, Сашенька благовестная. Подлец, я ожидал упреков. А вот что услыхал я, когда сделался в состоянии сквозь слезы мои рыдания различать ее святые слова. Ну и ничего, ну и не надо работы. Мне обещали жалование, и я не хотела брать его, а теперь возьму, и мы проживем, и дети проживут, а ты будешь со мною. Будем делать вместе, что можем. А теперь ты как тяжело раненый, и я отведу тебя домой. Посмотри на детей, как они спят, поцелуй маму. Пусть успокоится, пусть отдохнет твоя душа, бедный мой, Иленька, голубчик. И она еще зовет меня Иленькой. А потом сама заплакала надо мною, стала целовать мои волосы седые. Бормочу ей: не целуй, они пыльные, я месяц в бане не был, не целуй. А ей хоть бы что? Вот женщина. Но гнусная память, не те передаю слова ее, не помню в полной точности, разве такие они были, как у меня выходят. Да и ослабел я сильно от слез, голова кружилась так, что нужно было за стенку или стул придерживаться, чтобы не упасть. На несколько минут Сашенька вышла, чтобы устроиться со своими обязанностями, и я впервые обвел глазами комнатку, где все это случилось, вытер лицо, как будто успокоился, но увидел на стене белый халатик с уголком красного креста, который отныне для меня священен, как и моя Сашенька, и опять весь залился слезами. Таким и повела меня Сашенька домой, и я все отворачивался, пока швейцар открывал двери. Мы живем на другой лестнице, и все пытался я говорить, и, конечно, чепуху, но Сашенька нежно останавливала меня. «Не надо, не говори сегодня, успокойся, завтра поговорим». Оказалось, что она на несколько дней отпросилась домой. Плохо помню, что и дома было. Почему-то было очень светло. И я ходил по комнатам, как именинник, глупо и счастливо улыбался, целовал по порядку спящих детей, целовался и плакал с Инной Ивановной, которую Сашенька разбудила. Потом был самовар, и я пил горячий чай, и капали в блюдце слезы, которые все начинали беспричинно течь у меня. Подумаю, что чай горячий и готово. Плачу от жалости и счастья. Сашенька сама постлала мне постель в кабинете, находя, что здесь мне будет спокойнее, достала чистое белье и меня обрядила во все чистое. И когда лег я, такой чистый и белый на белую и чистую постель, лег навзничь и руки сложил на одеяле, а она поставила возле столик с зеленой лампочкой и села и взяла книжку, чтобы мне читать вслух. Я действительно почувствовал себя так, будто я был ранен тяжко и теперь выздоравливаю. И так приятна была слабость, с какой у меня едва поднимались отяжелевшие веки, чтобы взглянуть на светлый кружок от лампы на потолке, на лампу, на Сашенькин подбородок, который был виден мне. Читала она Гоголя, и хотя слышал я отрывками, но было интересно и приятно волновало, как хороший сон о каких-то других людях, о полях, о дороге, и сам слышу «Селефан, Петрушка, Бричка». И даже вижу их, а в голове тут же, словно рядом протекает темная Нева, автомобиль несется, и прохожий хватает меня за руку. А потом опять бричка и колокольчики, и долгая-долгая дорога. Так я заснул, проснулся на мгновение, вздрогнув от чего-то всем телом, увидел кружок, услышал Сашенькин голос и окончательно погрузился в крепчайший сон. А наутро, проснувшись, увидел над столом Сашеньку, в слезах дочитывающую мой глупый дневник, такую бледную и такую милую от бессонной ночи, которую она провела всю для меня, Сашенька моя. Сашенька, святая ты моя!